Глава 37. Марио Меркадор. Бегло просмотрев содержимое папок, скопированных Леоной Ким с кома Олега Белого, Марио довольно усмехнулся. Благодаря самоотверженному труду аналитиков из 5-го отдела МБ, любезно проанализировавших чудовищный объем информации о Лагосе, спланировать будущую акцию можно было за день-два, ибо все необходимое для этого в папках уже было. Поэтому, кинув взгляд на контрольные экраны полигона, Меркадор развернул виртуальную клавиатуру, надвинул на глаза рамку персонального монитора и погрузился в работу. «Пожалуй, изобретать велосипед с подходом не будем. Все сделали качественно и без нашей помощи», – подумал он, открывая директорию с моделью акции номер один. «Главное – обеспечить достаточный временной зазор между отлетом с Хилти и моментом, когда кураторы братства узнают о моей самодеятельности. Так, что тут у нас хорошего?» Хорошего в папке было много. Захребетники из 5-го отдела сделали все, чтобы появление на Лагосе братьев не вызвало никаких вопросов у представителей местных силовых структур. Естественно, прилет толпы в белых балахонах с импульсными винтовками наперевес никто не планировал. Для каждого из участников акции была проработана своя легенда, учитывающая большинство нюансов системы досмотра и контроля за прилетающими на планету конфедератами. Скажем, полковник Лисовский должен был прилететь на Лагос на одном из служебных бортов представителя торгово-промышленной палаты КПС. Он, как и еще три сотрудника Министерства экономики и развития Хилти, числился в штате этой весьма солидной организации уже не первый год. Правда, чтобы соответствовать залегендированному образу, перед вылетом с Хилти ему предписывалось пройти пластику, сменить идентификаторы личности и пройти через конструктор. Естественно, крышу государственных структур использовали не для всех. Основная масса братьев должна была изображать бизнесменов, мечтающих дорваться до новых технологий и прилетающих в НСЛ на свой страх и риск, или лиц, мечтающих половить рыбку в пока еще мутном болоте самой стремительно развивающейся экономики человеческого сектора галактики. Их принадлежность к той или иной крупной корпорации, частной компании или криминальной семье прорабатывалась так же тщательно, как и легенда Лисовского. Однако до определенного момента, судя по тому, что каждый такой файл заканчивался действиями объектов во время акции, возвращение на Хилти этой части братства не предусматривалось. Лес рубят, щепки летят. Закончив изучение первой части плана, мрачно подумал Марио. Ну что ж, я не против. Берем принцип на вооружение. В этот момент в динамиках башни раздался довольный голос Айзека Мозеса. «Группа Альфа упражнение закончила, сэр». «Неплохо», – кинув взгляд на их контрольный таймер, пробормотал Меркадор и, пробежав пальцами по пульту управления полигоном, приказал. «Сектор 14. Упражнение 3.22. Начало через 10 минут. Чем быстрее добежите, тем дольше отдохнете. Бегом марш!» На то, чтобы определиться с составами рабочих групп своего плана, понадобился почти час. Еще два ушло на описание необходимых корректировок для программ для мозголомки и конструктора. А к началу обеденного перерыва Марио наконец добрался до трехмерной модели Парк-Сити, городка, построенного правительством Лагоса для своих ненаглядных демонов, их родственников и близких. Правда, прежде чем взяться за просмотр отснятых захребетниками роликов, Меркадору пришлось убить полчаса на медитацию, чтобы заставить себя абстрагироваться от любых мыслей о Фениксе и погибших там близких. Городок был красив, даже очень. Двух- и трехэтажные особняки, разбросанные по склону холма, поросшего буйным тропическим лесом, казались игрушечными и располагались довольно далеко друг от друга, что создавало определенные неудобства для планирования. Улиц в городке практически не было, домики соединялись друг с другом сетью вымощенных камнем дорожек, а вся его инфраструктура оказалась спрятана в многоэтажном подземном комплексе. «Да», – оценив место проведения планируемой акции, вздохнул Марио, «качественно накрыть такую территорию можно разве что системой коврового бомбометания, химией или термоядом, Только вот кто мне это позволит? Даю голову на отсечение, что среди этих зарослей спрятаны башенки КСЗО, шахты систем ПВО и ПКО и еще какая-нибудь хрень. Подтвердить или опровергнуть последний тезис не удалось. Увы, в сопроводительных файлах не оказалось ни схемы системы безопасности городка, ни трехмерной модели подземного комплекса. Покой жителей Парк-Сити обеспечивали бывшие сотрудники 4-го отдела ОСО ВКС, весьма ревниво относящиеся к сохранности стратегической информации. Единственное, в чем захребетники были уверены совершенно точно, это в количестве полицейских спутников, постоянно висящих над городком, и в том, что он располагается в зоне контроля одной из новых орбитальных крепостей. В качестве моральной компенсации к файлу прилагались предельно подробные отчеты агентов, лично посещавших логово демонов, с хронометражем маршрутов, количеством запросов и частотами работы сканеров системы безопасности, а также голограммами и досье всех жителей Парк-Сити, попавших в поле зрения датчиков их регистраторов, и пара сотен ссылок на личные сайты жителей НСЛ, часть из которых позиционировала себя чуть ли не личными друзьями полковника Волкова и его подчиненных. Посетив первые десятка-полтора страничек, Марио быстро разочаровался. Судя по идентичности выложенной в сеть информации, большинство этих друзей брали ее из одного и того же источника. Вероятнее всего, находящегося под контролем подчиненных генерала Харитонова. Соваться туда было не резон. Поэтому, решив не забивать себе голову всякой ерундой, отставной оборотень переключился на изучение списка закладок, то есть средств совершения предполагаемых терактов, которые сотрудникам МБ Конфедерации уже удалось доставить на Лагос или синтезировать на месте. Таковых оказалось сравнительно немного. Простенький аналог растворителя органики универсальный, несколько видов боевых отравляющих газов и трехкомпонентная взрывчатка CSM-3000. Задумчиво посмотрев на контрольные экраны, на которых боевые группы братьев безуспешно пытались справиться с очередными вводными большого эскина, Марио тяжело вздохнул. А потом усмехнулся, развернул один из отчетов о посещении Парк-Сити и с головой ушел в расчеты. За 20 минут до конца тренировочного дня отставной оборотень со вздохом отодвинулся от стола, свернул виртуальную клавиатуру, убрал с глаз рамку монитора и с интересом уставился на контрольные экраны. 18 из 20 боевых групп все еще трепыхались, застряв на подходе к бункеру, оснащенному КСЗО. «Да, такой уровень сложности вам еще не по зубам», – устало подумал он, и, отключив все виртуально-имитационные комплексы, активировал акустическую систему полигона. На сегодня все. Личному составу группы Альфа и Гамма объявляю благодарность. Свободны. Смотреть на счастливые лица замученных до смерти братьев особого желания не было. Поэтому Марио отключился от большого эскина и быстрым шагом вышел из кабинета. Как обычно в это время, в коридорах и лифтах башни было немноголюдно, поэтому до подземной стоянки удалось добраться без каких-либо задержек. Однако стоило Меркадору разблокировать дверь флайера и шагнуть в его салон, как завибрировал ком. Окутавшись сферой безмолвия, майор в запасе надвинул на глаза рамку монитора и вопросительно посмотрел на возникшую перед ним Леону Ким. «Слушаю». «Добрый вечер, Марио. Вы бы не могли прилететь в медблок, скажем, часам к 8, а то у меня возникли кое-какие сомнения в правильности отображения результатов вчерашних процедур. Понимаете, аппаратура новая, иногда сбоит и, в общем, требуется провести небольшую коррекцию». «Поступили новые вводные?» – занервничал Меркадор, прочитав еле заметную артикуляцию в паузах между словами «нужен» и «срочно». «Или вы еще не освободились?» «Буду ровно 8», сообразив, что пауза слишком затянулась, ответил он. «Освободился». «Тогда до встречи», улыбнулась Ким и отключилась. Подняв машину в воздух, оборотень дождался открытия ворот и присвистнул. На улице творилось что-то безумное. Вокруг силового поля, защищающего разгонный коридор гаража от капризов погоды, бушевала совершенно сумасшедшая гроза. Чуть не ослепнув от сполоха молнии, Марио наглухо затемнил обзорные экраны, Задал курс автопилоту и, откинувшись на спинку кресла, влез в галанет. А через мгновение ошарашенно присвистнул. В окошке браузера мигали и переливались целых три новости, рейтинг которых зашкалил за 500 миллионов обращений в минуту. «Забавно», – пробормотал он, разворачивая страничку некогда любимой версии. «Доброго времени суток, дамы и господа!» Материализовавшись в полуметре от него, взвыл Йорген Стар, ведущий программы «Вечер с самим собой». «Вас приветствует независимый новостной канал «Версия» и его не менее независимый ведущий Йорген Стар!» Поставив воспроизведение на паузу, Меркадор приглушил громкость акустической системы, уменьшил размеры голограммы и устало прикрыл глаза. До начала непрерываемого ролика их стоило немного поберечь. Сегодня в нашей программе аппетит приходит во время еды или тайные планы правительства независимой системы Лагос. Пол царства за технологии или истинная цена нашего светлого будущего. И смерть за убеждение или начало конца белого движения. Напоминаю, что любой из вас может связаться с нашей студией, высказать свое мнение в прямом эфире и даже вступить в дискуссию с зарегистрировавшимися или анонимными абонентами. Третью часть, привычно отсекая набившую оскомину рекламный блок и малоинтересные новости про Лагос и технологии гномов, пробормотал Марио. И браузер послушно переключился к началу смерти за убеждение. Смотреть на то, как Йоргена Стара, одетого в точное подобие белого балахона братства, укладывают на ложе древней гильотины, Меркадору было неохота. Однако проматывать этот фрагмент в ускоренном режиме было бесполезно. Над покрытым пятнами крови настилом эшафота горела голограмма генерального спонсора версии – банка S3 Impex. А значит, только началось тело программы, часть, делающая основные сборы для спонсоров. Мгновенно сфокусировав взгляд на нависающем над шеей ведущего ржавом лезвии, Марио постарался не отвлекаться от действия, зная, что любая попытка закрыть глаза или перевести взгляд закончится тем, что на сетчатке его глаз начнет пульсировать какое-нибудь предложение вроде «Мне надо срочно открыть счет в ближайшем отделении S3 Impex». «Белое братство». Союз людей, потерявших самое ценное, что может быть у человека. Его родных и близких. Вздохнул ведущий, мрачно глядя на то, как здоровяки в кроваво-красных колпаках и обтягивающих мускулистые ноги полотняных штанах привязывают его к лавке. Их души переполнены жгучей болью невосполнимых утрат, а сердца сгорают от единственного желания. Отомстить тем, кто взял на себя право казнить и миловать, кто одним движением пальца лишил будущего их родителей, супругов и детей. Слушать, а тем более смотреть кадры, снятые на развалинах Феникса, было невыносимо. Однако найти в себе силы и остановить запись Марио не смог. Прикипев взглядом к покрытому пеплом полю, над которым только-только начали появляться первые флайеры службы медицинской помощи. «Око за око! Зуб за зуб!» – так утверждали наши предки, и они были правы. Ибо прощать такое противно самой природе человека. Задумайтесь! Те, кто нашли в себе мужество не сломиться под грузом обрушившегося на них горя, просто захотели справедливости, причем не какой-нибудь абстрактной, они потребовали соблюдения закона! Закона о невмешательстве в геном человека я бы сделал так же, скажет любой из вас, и окажется под дамокловым мечом нашего продажного правосудия. Вернее, под ножом его гильотины, и так же, как я, почувствует на своей шее дуновение смерти. В глазах Йоргена мелькнуло совершенно непередаваемое выражение. Потом перед лицом Марио возник кроваво-красный колпак палача. Его вскинутая над головой рука, а через мгновение раздался душераздирающий скрип и глухой удар. «Я требую справедливости!» – прошептали губы ведущего, и в ту же секунду его голова, кувыркаясь и заливая экран алыми пятнами, прокатилась по окровавленному желобу и рухнула в покрытую плесенью плетеную корзину. Увы, добиться справедливости в нашем мире просто нереально. Сомневаетесь? Зря. Ибо сегодня оперативники Министерства безопасности провели серию арестов членов Белого братства. После этих слов, прозвучавших за кадром, картинка разделилась на несколько независимых частей, и в каждой из них замелькали кадры, снятые репортерами канала в разных системах конфедерации. На Старой Земле, Ньюпорте, Эквинде, Ротанзе, врываясь в дома активистов Белого движения, безопасники не церемонились. Те, кто пытался оказывать хоть какое-то сопротивление, обездвиживали с предельной жестокостью, не обращая внимания на то, что хрупкие человеческие кости не в состоянии противостоять мощи экзоскелета штурмовых комбинезонов. И зачистив очередное здание с бездушностью роботов, забрасывали арестованных в черные полицейские флайеры. С трудом дождавшись точки, с которой ролик можно было просматривать в интерактивном режиме, Меркадор быстренько проглядел несколько ответвлений и мрачно задумался. Судя по согласованности действий региональных управлений, Министерство безопасности Ньюпорта дало команду ФАС. Сообразив, что флайер уже приземлился и висит над посадочным квадратом спортивно-оздоровительного комплекса, Марио отключился от Галанета. Активировал силовой зонт, выбрался из салона и, чуть не оглохнув от раската грома, быстрым шагом двинулся в сторону медблока. При виде возникшего в дверном проеме Меркадора, Леона Ким вернула спинку кресла в вертикальное положение. Прикоснулась к кому и мотнула головой в сторону процедурного кресла. «Садись». «Что за новые водные?» Врубив сок АП, поинтересовался Марио. И, добравшись до кресла, устроился на самом его краю. 2 часа назад ко мне приходил Лис. Приказал готовить оборудование к ночной работе и дал пакет только что полученных программ для мозголомки. Я хакнула одну из них. В общем, у объекта, которого пропишут с ее помощью, с утра начнет срывать крышу. Там будет полный неадекват, немотивированная агрессия плюс острое желание разнести по кирпичикам офис компании Galaxy.com. А еще к пластическим хирургам приволокли 4 кокона. Клоны Лисовского, Кардива, Белого и мой. «Значит, утром начнется и у нас», — хмыкнул оборотень. «Времени в обрез». «Что значит в обрез?» «Не вздумайте даже пробовать», — вскочив с кресла, воскликнула Леона. «Вся ваша подготовка — фигня! Офис Galaxy.com — это не какой-нибудь сарай, а крепость XL-2500. Соваться туда — самоубийство. Мало того, позавчера лагосцы добились для своих представительств статуса территории особого режима и теперь имеют право при необходимости применять оружие. Нас там постреляют». «Там?» – Марио криво ухмыльнулся. «Нас постреляют еще на подходе, причем свои, и скажут, что это был акт отчаяния». «Бред! Бред? Ты что, не смотрела новости? Ну тогда лови ссылку, я подожду». Следующие 10 минут Марио с интересом наблюдал, как меняется лицо Леоны, и усиленно старался загнать подальше мысли о своих детях. Наконец Ким закончила просмотр, сглотнула подступивший к горлу комок и еле слышно поинтересовалась. «Так что, нас сливают из-за паршивых 6 планет? Ну и технологии этих чертовых гномов?» «Из-за чего?» – удивился Марио. «Ты что, новости не смотрел?» Мрачно хихикнула Ким. «Или ты ошибся со ссылкой?» Ознакомившись с остальными новостями, оборотень с хрустом сжал кулаки и мрачно посмотрел на Леон. «Ну что ж, тем больше причин сыграть в свою игру по другим правилам. В общем, программы скорректируешь следующим образом».